Пока брат Анже строил свои планы, Фанфан, как мы сказали, спал. Не знаем, что ему снилось, быть может, странствие по Франции, львы, святая земля, или то, что он месит тесто для хлеба, во всяком случае, не то, что пришло время снова встретиться с матерью, чтобы с ее помощью когда-нибудь достичь того приличного положения, о котором для него уже 10 лет мечтал брат Анже. Теперь это время пришло. Когда Фанфан проснулся, он был немало удивлен, что лежит не в постели Элеоноры, но потом заметил, что потрясенный брат Анже разглядывает какую-то вещицу. «Доброе утро!» — вежливо сказал Фанфан. «Я прекрасно выспался». «Что это?» — спросил брат Анже, казавшийся немало потрясенным, и показал ему что-то на ладони. «Я только что нашел это в постели». Это был медальон, который графиня Дюбарри дала Фанфану. «Ах, видно, цепочка порвалась!» — воскликнул тот. «Это графиня Дюбарри!» — добавил он намеренно небрежно. «Откуда это у тебя? От нее!» — Фанфан встал. «Где бы мне отлить, месье?» «Там», — брат Анже указал на ночной горшок. «От нее?» «От кого?» «Ну, мсье, однако, и приспичило», — заметил Фанфан, наполняя горшок. «От графини Дюбари, разумеется, мы знакомы», — добавил он, отставляя посудину. «Что ты плетешь, поганец?» «Скажете тоже, поганец», — обиделся Фанфан. «Я правду говорю, просто забыл вам рассказать. О-ля-ля, мсье, какое было приключение!» И он подробно изложил брату Анже о своих подвигах у Лабиля, и как благоуханная графиня его поцеловала, и как сказала, если нужна будет помощь, достаточно обратиться к ней. «Клянись, что это правда!» Брат Анже, задыхаясь, схватился за грудь. «Но слушайте, что это? Не доказательство? Эта штука была у нее на шее!» Ночные комбинации брата Анже рассыпались в пух и прах. «Черт возьми! Они пили кюмель! Он ее спас, она его поцеловала, и он ее бесспорно очаровал! Она его уже немного любит!» В минутном затмении брат Анже готов был счесть, что Камея появилась в его постели волшебными причудами судьбы и провидением Господним, и означает это одобрение свыше его планов, но тут же понял, все гораздо лучше. Это пропуск, и с его помощью без малейших проблем можно провести Фанфана во дворец на Рю-де-ла-Жюссьен, и не будет нужды просить посредничества матери Жанны, которая, если подумать как следует, не такой уж безопасный посредник, и вся сосредоточена на том, чтобы ее дочь, наделавшая уже столько ошибок, не совершила новых. «Умойся», — велел брат Анже Фанфану, — «там есть почули, и не экономь, приведи себя в порядок, нам нужно отправляться с визитом». «В 8 утра?» — спросил Фанфан, взглянув на часы брата Анже. «В столь важных обстоятельствах не до приличий», — заявил брат Анже, омыв свое горящее тело ледяной водой. Как билось у него сердце, спешило за его летящими вперед мыслями. Брат Анже чувствовал, что в этот день умрет. Он должен был успеть с Фанфаном во дворец на Рю-де-ла-Жюссьен. Потом, если на то Господня воля, можно и умереть. Еще никогда фиакр не мчался по Парижу столь быстро. Через 10 минут такой езды у лошадей пар пошел. «Мсье», — причитал кучер, — «мы все убьемся». Но брат Анже лишь добавлял по ливру, и дома мелькали мимо них, люди отскакивали на тротуары. На Рю-Вертю переехали курицу, но брату Анже было не до того. Он был готов переехать и самого герцога Орлеанского. На перекрестке Рю-Сан-Шанталь и Рю-Дю-Фордье фиакр едва не перевернулся, так лихо одолев поворот. Фанфан оставленный братом Анже по-прежнему в неведении, не думал ни о чем. Эта фантастическая гонка переполняла его радостью. Он только кричал все время: «Быстрее, еще быстрее!» и удивлялся, как сильно пахнут пачули. На Рю де Парадис де Шево она именовалась конским раем из-за того, что там им приходилось из последних сил тащиться в гору. Они едва не раздавили процессию монахинь, так летели с горы. Кучер предпочел закрыть глаза. В кармане у него было уже 12 ливров, поэтому он лишь молился Богу. Десяток раз они были на грани смерти, не считая курицы. Скандальным образом нарушили движение по переполненным парижским улицам, перепугали монахинь, нагнали страху сотням матерей, навлекли проклятие старцев, кричавших, что такого они в жизни не видели. Стали предметом жалоб на трех заставах, заставили священника, несшего святые дары на Рю-де-ла-Тромб, упустить их на землю, так что человек, которому он их нес, умер без помазания, и вынудили нотариуса, которого забрызгали грязью на Рю-Боку, вернуться домой за новым костюмом, где он застал свою жену под старшим писарем. Еще они оказались виновны в том, что с окна второго этажа упущен был цветочный горшок, оглушивший карманника, как раз занявшегося делом. И в результате, по бесславном возвращении домой, жена беднягу излупила, не говоря уже о множестве других несчастий. Короче говоря, они наделали столько проблем, смятения и неприятностей, и только для того, чтобы в конце концов на Рю де ла Жюссьен никого не застать.